Камино, номер 1121. Юки Камино наконец удается успокоить дыхание. Глубокие вдохи и выдохи в сочетании с растяжкой оказываются удивительно эффективными. Кажется, Коко говорила ей именно об этом. «Может, присядешь и отдохнешь?» — предлагает Нанао, но женщина не может сидеть спокойно. «Я хотела поблагодарить». «Не думай, что я помогаю тебе по доброте душевной. Просто хочу поскорее выбраться отсюда». «Нет, я о другом человеке. Кажется, Сода-сан». «А, его?» — отвечает Нанао. «Да уж, спасибо ему. Раздобыл бы нам еще мастер-ключ сотрудника отеля». «Хороший человек». Нанао озадаченно смотрит на женщину, затем серьезно добавляет. «О, нет. Он не хороший человек, раз работает в этой индустрии. Более того, я, Сода и даже Коко, которую ты наняла, все мы выполняем опасную и противозаконную работу. Нас нельзя назвать хорошими людьми». «О, нет!» Юка Камино взволнованно смотрит на планшет, который не выпускала из рук все это время. Нанао решает, что, вероятнее всего, заряд батареи на исходе, и они могут лишиться возможности отслеживать записи с камер. «Интересно, а тут есть зарядка?» — спрашивает он, принимаясь рыться в вещах Соды. Юка Камино приказывает себе не думать о худшем. От одной мысли о судьбе Коко, ее поимке или жутких слухах об увлечениях Инуи, ее спокойствие рассыпается на мелкие кусочки. Необходимо сосредоточиться на простых окружающих ее вещах, не заглядывая глубоко внутрь. Просто не думать. Экран разделен на сегменты. В левом верхнем углу выведено изображение с камеры в лифтовом холле 20 этажа, а рядом — коридор 5 этажа, где совсем недавно находилась сама Юка Камино. «Сода-сан поднялся на 20 этаж. Его засняли камеры». Тут же на смартфон Камино приходит сообщение от Соды. «Я на 20-м». «Какой дисциплинированный». «Очень ответственно с его стороны пойти на 20 этаж и сдержать свое слово, вместо того, чтобы просто покинуть отель, бросив нас одних». «Ну, это изначально была его работа. А меня затянули против моего желания», — отвечает Нанао и слегка хмурится, сверившись с часами. «Кстати, почему шестерка охотится за тобой?» Юка Камино понимает, что так и не рассказала Нанао о произошедшем, потому что после встречи с ним в лифте 5 этажа они поспешно переместились в номер 525, а затем были вынуждены бежать на 11 этаж. Можно сказать, она насильно втянула Нанао в опасную ситуацию. Камино впервые в жизни решает положиться на незнакомого человека. «За мной охотится не шестерка, а Инуи-сан. Это он нанял их». «Инуи?» — спрашивает Нанао, резко подняв голову. Он выглядит так, словно изо всех сил старается вспомнить, о ком именно идет речь. Юка Камино не может ему не позавидовать. Ей достаточно услышать имя любого, чтобы тут же его вспомнить, даже если бы этого ей не хотелось. Любая мельчайшая деталь навсегда оставалась в ее памяти. «Ты знаешь Инуи? Я работала на него. Я и моя хорошая память». «Память?» «Да. Моя память лучше, чем у большинства людей. Я могу запомнить практически все». Нанао пристально смотрит на нее. «Я запомнила для Инуи всю информацию, связанную с его работой». «Например?» «Номера счетов и кредитных карт, адреса электронной почты, содержание сообщений. В общем, все, что он мне показывал». «Правда, что ли?» «Правда». «Здорово». «И трудно». «Не сомневаюсь». Юка Камино немного удивлена. Обычно, услышав о ее феноменальной памяти, собеседники говорят лишь о том, как завидуют ей. «Не могу представить, насколько это тяжело. Неблагодарное дело представлять, как тяжело живется другим. Многие вещи в жизни так хочется забыть. Подумать только, помнить все ошибки и неудачи, которые будут тебя преследовать вечно. Юка Камино искренне тронута тем, что кому-то, наконец, удалось понять главную боль всей ее жизни. «Инуи ищут тебя именно потому, что у тебя такая хорошая память». Нанао не хочет знать подробности и даже не пытается выведать их у нее. Они оба находятся в опасности, а остальное не имеет значения. «Значит, Инуи послал за тобой банду из 6 человек». «Я остановилась в Винтон Палас и встретилась с Коко». Казалось, их встреча с Коко произошла очень давно. Сложно поверить, что прошло не больше нескольких часов. Ирония судьбы, но об этом отеле говорят «отель, в котором не захочется умирать». Действительно, теперь они отчаянно пытаются выжить, избегая одну смертельную опасность за другой. «Тебе пришлось нелегко, а теперь тебя преследуют маньяки с духовыми трубками». В словах Нанао звучит сочувствие. «Вот бы хоть раз в жизни выиграть джекпот», — говорит Юка Камино. «Когда на игровом автомате выпадают 3 семерки, это ведь называется джекпот, верно?» «Да, большой выигрыш». «Один знакомый рассказал мне историю. Его отец купил ему игрушечный игровой автомат, когда он был ребенком. Сколько бы раз он ни тянул за пластиковый рычаг, джекпот так и не выпал. Переживая о том, что выигрыш так и не выпадет, он спросил у отца, как это возможно. Эта игрушка заставила его чувствовать неуверенность во всей своей будущей жизни. Этого так и не случится? И что теперь с нами будет? Отец же ответил, что ему вовсе не обязательно прямо сейчас тратить всю свою удачу на игрушку». «Кажется, я понимаю, что он чувствовал». Юка Камино удивляется такой реакции Нанао. «Правда?» «Мне это до боли знакомо. Так чем все закончилось?» «Я хорошо помню. Он много раз потом крутил ручку игрового автомата, не выиграв ни одного джекпота. Ему так и не выпало ни единой семерки». «Всю жизнь крутить сломанный игровой автомат, который никогда не выдаст джекпот». «А я из тех, кто, взявшись за ручку игрового автомата, непременно сломает ее». «Ого!» «Я уж не удивлюсь, если в заказанном мной чизкейке окажется приправа сетими». Японская приправа, обычно состоящая из нескольких видов перца, белого и черного кунжута, водорослей, семян конопли, тертого имбиря и жареной апельсиновой цедры. «Но сетими прекрасно сочетается с чизкейком», — неожиданно говорит Юка Камино. Нанао удивлен. «Юдзукосё тоже отлично с ним сочетается». «Японский острый ферментированный соус из кожуры юдзу, перца чили и соли. Используется как приправа для анабэмоно, супа мисо, сасими. Самые известные сорта юдзукосё производятся на острове Кюсю, где он является местным деликатесом». Нанао хмурится. «Ну, не знаю. По мне так достаточно стандартного вкуса». «Пока не попробуешь, не узнаешь». «При первой же возможности», — неопределенно отвечает Нанао. «Который сейчас час?» Услышав ответ, он тяжело вздыхает. Юка Камино из вежливости спрашивает Нанао о его планах. Это очень глупый вопрос, ведь она навязалась ему и везде таскала за собой, попросив о помощи, предварительно не уточнив его расписание. «Будь у меня планы, отпустила бы», — отвечает Нанао и еще раз шумно вздыхает. «Не думаю, что смогу так просто уйти. Я уже крепко вляпался во все это». «Прошу прощения», — извиняется Юка Камино. «Никто не ожидал, что так выйдет. На этот раз голос Нанао звучит так, словно на него неожиданно нахлынуло вдохновение. Юка Камино вздрагивает. «Ты сказала, что обладаешь информацией о работе Инуи, так?» «Да». «В таком случае тебе должны быть известны контактные данные Марии». «Да». «Мария — моя коллега по работе. Вернее, она подбирает для меня задания. Хотя, скорее, можно сказать, что я выполняю ее поручение». Нанао долго не может подобрать подходящие слова, пытаясь осмыслить свои отношения с Марией. «Мы работаем в одной сфере, поэтому у Марии, вероятно, могли быть деловые отношения с Инуи. В таком случае ты могла запомнить ее телефон, например». «Не знаю, она ли это, но я помню контактные данные женщины по имени Мария», тут же отвечает Камино. «Ее электронную почту». Нанао довольно хлопает в ладоши. «Ты должна мне сказать. Вернее, я бы хотел, чтобы ты отправила ей сообщение со своего телефона. Мой сломался». Нанао объясняет, что должен предупредить Марию об опасности, поскольку в театре, где она собирается посмотреть популярный спектакль, ее поджидает засада. Не похоже, чтобы он лгал. По крайней мере, Юка Камино не видит причин для лжи. Нащупав в кармане смартфон, она достает его и по памяти набирает адрес электронной почты. «Можно?» — спрашивает Нанао, протянув руку. Взяв смартфон, он быстро набирает сообщение. «Я думал, что ты поможешь мне, только если я пообещаю обеспечить твой побег. Удивлен, что ты так быстро согласилась». Юка Камино растерянно кивает. Ей не приходила на ум такая хитрость. «Ты вовсе не обязана», — продолжает Нанао, энергично размахивая руками. «Все в порядке. Жизнь человека в опасности, поэтому нам нужно связаться с Марией немедленно», — отвечает Юка Камино и без колебаний отсылает сообщение. «Надеюсь, она получит его и прочтет вовремя». Нанао с выражением искренней благодарности складывает ладони вместе. «Ой, не стоит благодарности», — смущенно бормочет Камино. «Ты меня спасла. Большое спасибо», — вежливо говорит Нанао. В попытке скрыть смущение Юка Камино снова переводит взгляд на экран терминала и издает сдавленный крик. «Что такое?» — спрашивает Нанао, приближая лицо к экрану. На видео из коридора пятого этажа попали двое. Мужчина и женщина, с которыми они недавно столкнулись в номере. «Они перемещаются. Вышли из номера и пошли дальше». Нанао выглядит раздраженным. «Погоди, куда они направляются?» Он вставляет в ухо наушник в надежде узнать, о чем говорят участники шестерки. Сосредоточенно прослушав их переговоры, вынимает его и говорит. «Ничего об их передвижениях. Им неизвестно, на каком этаже мы находимся и что планируем делать». «Но они только что прошли под камерой в лифтовом холле пятого этажа». Нанао внимательно смотрит на экран. «Это те двое? Из номера? Кажется, Сэнгоку и Нара». «Может, все они собираются внизу?» «Если они поднимаются наверх, то вполне могут прийти сюда». На маленьком экране невозможно разглядеть, какая из кнопок вызова лифта горит, вверх или вниз. «Чёрт», — говорит Нанао. «В чем дело?» «Даже без мастер-ключа Сода нам сейчас очень пригодился бы». «И что же делать?» «Остается надеяться, что они не придут за нами». «Но как они могли узнать, в каком мы номере?» «Возможно, просмотрели запись с камер видеонаблюдения и увидели, как мы приехали на 11-й этаж». «Но мы наверняка бы узнали об этом из их разговоров». Нанао кивает. «Мы могли расслабиться, решив, что мы в безопасности». «Хочешь сказать, они делали это специально?» «Возможно, они поняли, что мы подслушиваем их разговоры. Они могли продолжить общение через наушники, но действительно важные сообщения передавать иначе», — с сожалением замечает Нанао. Кажется, я несколько раз слышал звук входящего сообщения. Юка Камино вздрагивает от участившегося биения собственного сердца. Эти двое снова придут за ней? Вспомнив случившееся в номере 525, Камино с трудом переживает приступ удушья. Она пряталась там, где ей велел Нанао, в ужасе ожидая прихода убийц. Она была так напугана, ей казалось, что ее тело вот-вот рассыплется. Когда пришло время бежать, спина не разгибалась, а ноги отказывались ее слушаться. Снова пережить то же самое? От одной этой мысли она готова потерять сознание. Да, она справилась в прошлый раз, но теперь все может пройти куда хуже. «Как быть?» — спрашивает Нанао. Он не ждет от нее ответа, а скорее говорит сам с собой. Юка Камино больше не сомневается в профессионализме Нанао. В номере 525 он додумался вскипятить чайник и установить растяжку на входе в комнату. Женщина в панике изучает ванную в поисках чего-то, что можно было бы метнуть в противника. Она кладет в карманы маленькие бутылочки с шампунем и гелем для душа, а затем взвешивает в руке фен. Нанао выводит ее из нервного ступора. Он говорит, чтобы она положилась на него. Похоже, Коко была права. Он действительно способен помочь ей. Но опасность не отступила. Вокруг нее по-прежнему остается слишком много опасных людей. Конечно, можно рассчитывать на то, что все пройдет удачно, но как можно забыть о том, что если что-то пойдет не так, то она неизбежно лишится жизни? В голове снова звенит беспокойный будильник. Что делать? За дверью раздается шум. Юка Камино готова закричать от ужаса. Она представляет, как дверь в номер открывается, и... Оказывается, что открылась дверь другого номера. Нанао, одним прыжком, оказавшись у двери, предлагает посмотреть в глазок. «Может, рискнем?» — говорит он. «Из номера напротив выходят пятеро. Мы уже встречали их, та группа школьных друзей, впервые за долгое время предпринявшая совместное путешествие. Возможно, они собираются пойти куда-то за пределы отеля. Думаю, они поедут на лифте, так что мы можем попробовать смешаться с ними». План смешаться с кем-то больше подошел бы для группы из нескольких десятков человек, а не для компании из пяти мужчин. Присутствие Нанао и Юки Камино было бы слишком очевидным. «Может, лучше по лестнице?» «Почему?» «Лифт слишком маленький, бежать некуда», — отвечает женщина, опасаясь, что кто-то из шестерки может войти за ними следом. «С лестницей тоже непросто. В одиночку я бы справился, но с тобой я ограничен в передвижениях. К тому же против нас настоящие профессионалы с духовыми трубками. Просторное помещение им только на руку». «Но если мы окажемся в одном лифте, то все будет кончено. Они выстрелят с близкого расстояния». «Не уверен, что они нападут в присутствии других людей без особой необходимости. В суматохе можно попасть в кого-то постороннего», — отвечает Нанао. «К тому же по лестнице спускаться дольше. Чем больше времени займет спуск, тем выше вероятность, что произойдет нечто незапланированное». «Незапланированное? Может, нам стоит позвонить Соди-сану?» «У нас нет на это времени. Идем». Сдавшись, Юка Камино молча кивает. Нанао вдруг спрашивает: «А что ты сама думаешь о той истории?» «О какой?» «О том, что яблоки должны оставаться яблоками». Выражение лица женщины тут же смягчается. Из-за феноменальной памяти ее жизнь не всегда складывалась так, как ей хотелось, поэтому она, конечно, часто завидовала другим людям. Почему она, почему это случилось с ней? Юка Камино всегда думала, что другие на ее месте справились бы куда лучше. «Страдания начинаются там, где человек сравнивает себя с другими», — наконец отвечает она.